Глава 31. Корабль был уже над континентом. Его корпус вибрировал, большинство двигателей работало из последних сил, а некоторые и вовсе вышли из строя. Внизу быстро проносились леса, реки и холмы, которые были хорошо знакомы Тому. За свою жизнь он не раз проезжал здесь. Эти воспоминания приносили какое-то удивительное чувство, будто он возвращался домой. Впрочем, так оно и было. Через час показались огромные бескрайние поля, идеально ровные и просматриваемые на многие километры. Здесь почти всюду сновали стаи хищников, которые провожали корабль голодными взглядами, клацали челюстями и рычали в своей бессильной ярости. Судя по карте, на которую Том иногда поглядывал, они должны были уже скоро догнать племя Ирта. В идеале им требовалось найти следы колонны машин, и тогда по ним было бы уже гораздо легче ориентироваться. Вскоре это удалось сделать, однако никакой радости это не принесло. Многочисленные следы шин вскоре привели их на большую выжженную поляну, где абсолютно точно еще совсем недавно был самый настоящий бой. Легкий внедорожник разведчиков и большой тягач без прицепа стояли здесь сильно обгоревшие. Вокруг были следы, словно от взрывов гранат. Когда корабль опустился метров до 10, Том различил внизу фрагменты костей, судя по всему, человеческих. Они с Кейт переглянулись. Том, несмотря на ужасное состояние машин, сразу узнал их. Они принадлежали его племени. Что же здесь могло такого произойти? Столкновение с другим племенем? Неожиданное нападение стаи монстров? Можно было гадать до бесконечности. Единственным способом узнать правду было догнать племя и выяснить все на месте. К счастью, по воздуху это было сделать не так уж сложно. Часа через два, когда еще даже темнеть не начало, впереди показалась колонна, которая уже остановилась, чтобы переночевать. Первыми корабль заметил один из внедорожников-разведчиков. Они, должно быть, тут же сообщили на базу о приближении неизвестного корабля, а те, в свою очередь, поспешили принять меры. «Так, народ, на нас тут нацелили ракеты!» – вдруг выкрикнул Мартин, глядя на показания приборов. «Не уверен, что стоит продолжать движение. Можешь вызвать их на связь?» Том быстро подошел к кабине. Понадобилось всего минута, прежде чем связь была установлена, и в динамике послышался хриплый голос. «Неизвестный борт, вы приблизились к независимому племени Ирта. Немедленно покиньте эту территорию, иначе мы будем вынуждены открыть огонь на поражение». Том узнал этот голос. Он принадлежал одному из его подчиненных разведчиков. «Кайл, говорит Том Редрей, не стреляйте!» В динамике какое-то время молчали, потом послышался треск, а после снова голос. «Том погиб в хищном лесу, не морочьте нам голову!» «Кайл, это я, неужели не узнаешь? Я выжил, Кейт тоже со мной. Позови Виктора, пусть он скажет, что это я!» Снова молчание. Это уже начинало нервировать. Неизвестно, сколько выдержат двигатели. Корабль мог рухнуть на землю в любой момент. «Ладно», – прохрипел Кайл. «Допустим. Посадку разрешаем, только без глупостей». «Само собой», – раздраженно бросил Том. Мартин облегченно вздохнул и направил корабль на большую свободную площадку рядом с несколькими грузовиками. Туда уже спешила целая толпа людей, многие из которых были вооружены. Корабль приземлился почти мягко, двигатели смолкли, и можно было открывать дверь. Вернуться в родное племя было очень приятно. Том не ожидал от себя подобных чувств, но это длилось всего лишь несколько секунд. Потом пришла настороженность. Большинство их соплеменников смотрели на них с недоверием, словно подозревали, что вернувшиеся Том и Кейт были какими-то шпионами. Многие торопливо и тихо переговаривались, дети показывали на них пальцами. Какое-то время Том не мог понять, что более всего смущает его в этой картине. А потом до него дошло. Среди всех этих людей не было Виктора. «Так-так», — вперед вышел Кайл, за ним двое его помощников, таких же крупных и хорошо обученных бойцов. «Выходит, это правда, вы живы. А это кто?» Он указал на Мартина, который смущенно выглядывал из-за плеча Тома. «Его зовут Мартин, он нам очень сильно помог, управлял этим кораблем». «Понимаю», — кивнул Кайл, хотя едва ли это было правдой. «Где вы взяли такую технику?» «Долгая история. Скажи лучше, где наш вождь?» Кайл и его помощники быстро переглянулись. От Тома не укрылось и то, что многие из его соплеменников разом помрачнели, а некоторые даже отступили на несколько шагов. «Он ранен», — наконец ответил Кайл. «Что?» — ужаснулась Кейт. «Как это произошло? По дороге сюда мы видели две сгоревшие машины и... кости. В этом все дело. На вас напали?» «Верно. Попали в засаду монстров. Виктору досталось больше всех. Но, думаю, он все равно будет рад вас видеть. Идемте. Я провожу вас к нему». Том чувствовал витавшее в воздухе напряжение. Многие смотрели на него очень странно, словно желали что-то сказать, но не могли. Другие просто отводили глаза. Все явно были очень напуганы. Неужели все дело в их неожиданном возвращении? Вряд ли. Но что тогда? Хорошенько подумать об этом он не успел. Нужно было идти. Положение Тома после их тайного отъезда было весьма неясным. Виктор наверняка вернет ему должность главы разведчиков, но пока, очевидно, этот пост занимает Кайл, и его следует слушаться. Пока они шли, Том постоянно останавливал свое внимание на той гнетущей атмосфере, которая царила в лагере. У их племени и раньше были тяжелые моменты, но такого он не припоминал. Вскоре они добрались до личного автодома вождя, и Кайл остановился. «Виктор разве не в госпитале?» – спросил Том. «Он отказался там быть. Сказал, что у себя дома сумеет выздороветь быстрее. Ты же его знаешь». «Да, знаю», – мрачно кивнул Том. В его голове зашумело. Система слегка сбоила. Ничего серьезного, только перед глазами порой на мгновение вспыхивала ярко-красная табличка «Внимание». Том помотал головой, прогоняя ее. Сейчас ему требовались все его способности к концентрации. Они зашли внутрь. Здесь было темно, но Кайл нажал на выключатель и вспыхнул свет. Это на мгновение ослепило Тома, но он все же сумел разглядеть все, что нужно. Помещение было заметно переделано. Вместо кровати на полу стояла наскоро собранная клетка, внутри которой был «Виктор», — выдохнула Кейт, и ее тут же повалили на пол. С Мартином сделали то же самое. Он даже вскрикнуть не успел, как оказался на полу с заведенными за спину руками. Реакция Тома, несмотря на ранение и усталость, была все же гораздо быстрее. Он рефлекторно уклонился от одного из разведчиков, точным ударом в челюсть свалил другого. Ему нужно было срочно завладеть оружием, иначе все бесполезно. Он потянулся к упавшему на пол автомату, но тут Кайл крикнул: «Не двигаться, иначе я пристрелю эту девку!» Он направил пистолет прямиком на голову Кейт. Том замер, и его тут же повалили на пол, связав руки. Виктор, разбуженный шумом, поднял голову. Его лицо было все в синяках и ссадинах, один глаз сильно заплыл. Какое-то время он непонимающе смотрел на то копошение, что было сейчас на полу. Потом, должно быть, узнал Тома. «Не может быть!» – пробормотал он, едва шевеля разбитыми губами. «Ты жив?» «Жив, жив!» – рявкнул Кайл. «А ты ведь утверждал обратное, старый ублюдок. Впрочем, может, ты и не знал. Скоро мы во всем разберемся». Он достал из кармана миниатюрный электрошокер и тут же применил его на Томе. Тело того тут же начало сотрясаться. Кейт что-то закричала, но ее сразу же заставили замолчать увесистым ударом. Мартин округлившимися глазами наблюдал за происходящим, боясь пошевелиться. В голове Тома все помутилось. Разряд электричества не пошел на пользу его и без того поврежденной системе. Она принялась самопроизвольно включаться и выключаться, при этом боль в голове была просто адской. В конце концов, Том не выдержал и его стошнило. Кайл успел отскочить, но тут же приблизился снова. Бывший подчиненный склонился над своим бывшим же начальником, и его губы растянулись в гнусной улыбке. «Знаешь, как я давно ждал этого момента? Столько лет приходилось выполнять твои тупые приказы. Я даже расстроился, когда Виктор сказал, что ты сдох где-то в джунглях. Расстроился, потому что меня лишили возможности прикончить тебя лично. Но судьба, должно быть, решила восполнить мне все те унижения, что я терпел, подчиняясь тебе и этому старому идиоту, бывшему вождю». Он склонился еще ниже и хрипло добавил: «Я бы убил тебя прямо сейчас, но мне нужны сведения. Где вы были? Что видели? Кто этот тип, который прилетел с вами? Где взяли корабль и есть ли там еще? Ты мне все скажешь, Томми. Можешь даже для приличия немного поупираться. Да, пожалуй, так будет даже интереснее». Он выпрямился и кивнул одному из своих подручных, а потом мечтательно протянул: «Нас обоих ждет интереснейшее время». Тот самый разведчик, которого успел свалить Том, подошел к нему, поудобнее перехватил автомат и ударил прикладом ему прямо в лоб. Боль последний раз вспыхнула и тут же прошла. Том потерял сознание. Даже находясь без сознания, Том не мог избавиться от тех обрывков видений, которые ему посылала неисправная система. Перед глазами, как всегда, мелькали символы, которые порой соединялись во что-то осмысленное, но тут же распадались, не давая возможности успеть прочитать это. Не обошлось и без уже успевшей надоесть Тому надписи «Проследовать в пункт сбора 0001». Как и раньше, поверх этого ничего не объяснялось, а той самой карты больше не было. Однако помимо этого, сегодня появились и другие картины. Том вдруг оказался на улице небольшого городка. Сначала он принял его за Вунабург, но, присмотревшись, понял, что это не так. Роботы, конечно, были и здесь, но их было меньшинство по сравнению с людьми. Самые обычные горожане. Именно так их и представлял себе Том. Они могли позволить себе мирно идти по своим делам или же просто гулять, наслаждаясь свежим воздухом и прекрасными видами заката. После этого можно было вернуться в свои дома и спокойно переночевать там, зная, что никакие монстры тебе сегодня не угрожают. Но сегодня, очевидно, был не такой вечер. Небо на северо-западе вдруг вспыхнуло ярко-голубым огнем. Земля задрожала. Люди в панике смотрели то на небо, то друг на друга, не зная, что и думать. Каждый из них в этот момент вдруг ощутил чувство огромной опасности, с которой человечество еще ни разу не сталкивалось за всю свою историю. Сознание ненадолго вернулось к Тому. Он чуть приоткрыл глаза, но все вокруг было расплывчатым. Должно быть, последствия удара прикладом в голову, плюс многочисленные повреждения до этого, все же сделали свое дело. Уши были словно забиты ватой, но он все же сумел различить голоса Кайла и Мартина. «Говори правду, ублюдок!» – рявкнул Кайл, и послышался звук удара. Мартин взвыл от боли. «Я говорю правду! Я ученый! Мы спали в криокапсулах, пока нас не разбудили ваши люди!» «Они уже не наши», — фыркнул Кайл. «Том вообще никогда не был нашим. Я помню, как его привезли к нам в племя и сказали, что мы должны к нему хорошо относиться. А, собственно, с чего бы это, а?» Мартин ничего не ответил, видимо, опасаясь нового удара. Но это его не спасло. Том всегда знал, что Кайл чертов садист, но чтобы настолько. В его голове пронеслась страшная мысль: а что если Кейт допрашивали так же? Он хотел осмотреться, чтобы найти ее, но не успел. Сознание снова померкло. Он вновь вернулся в тот же город, только теперь от царившей тут умиротворенности не осталось и следа. Улицы заполонили монстры самых разных видов. Они догоняли до смерти перепуганных людей, тут же разрывали их на части и пожирали. Где-то слышалась стрельба. В воздухе пронеслись несколько боевых шаттлов. Они сбросили на улицы бомбы. И это будто бы даже помогло. Часть монстров сгорела. Но их место тут же заняли другие, еще более злые и голодные. «Просыпайся!» – крик, и за ним тут же мощный удар по лицу. Том снова открыл глаза и на этот раз увидел Кайла прямо перед собой. «Я знал, что тебе ничего не будет. Ты всегда был живучим, этого у тебя не отнять. Второй удар был уже не нужен, но он все же последовал. Твоя очередь отвечать на вопросы. Твой приятель-ученый успел поведать нам не так много, прежде чем вырубиться. Ты никогда не умел вести допросы». За эту дерзость Том получил третий удар. Рот наполнился кровью. «Еще будут тупые замечания в мой адрес?» «То-то же. Перед тем, как потерять сознание, этот придурок Мартин рассказал какую-то сказку о конце света и его безумном приятеле, который хочет убить нас всех. Это, конечно, полный бред, но меня заинтересовало другое. Где находится тот городок, в котором вы нашли этот корабль, на котором прилетели сюда? Там ведь есть еще такие, верно? Мне бы они очень пригодились. Ты только представь, каких дел можно будет наворотить, имея в распоряжении целый воздушный флот». Том быстро пытался сообразить, что ему делать. Голова все еще болела и была будто бы каменной, но мысли все же двигались, как и прежде, быстро. «Ну, про конец света Мартин и правда преувеличил», – осторожно сказал Том. В это время он быстро и незаметно оглядывал помещение. Четверо вооруженных мужчин, и все наверняка готовы пристрелить его, если понадобится. Других бы Кайл сюда не стал звать. Кейт обнаружилась здесь же. Она была без сознания, и оставалось только гадать, что с ней. Но корабли в том городе действительно остались. Три, может быть, четыре. Такие же, как этот. Кайл удовлетворенно кивнул. «Хорошо. Ты правильно делаешь, что не строишь из себя героя, пытаясь молчать. Я ведь все равно выбил бы из тебя всю информацию. Так зачем усугублять свое положение, верно?» Том коротко кивнул, про себя думая, что Кайл, должно быть, сейчас внутренне ликует, считая, что сумел напугать и сломить своего пленника. Большим умом он никогда не отличался, а вот амбиций было не занимать. Это может помочь. «Я могу дать тебе координаты, но с условием...» Кайл расхохотался. «Условием? Ты ставишь мне условия? Связанный, избитый, лежащий на полу в луже собственной крови? Серьезно? Да я могу прикончить тебя прямо сейчас!» Он выхватил пистолет и приставил его ко лбу Тома. Тот почти никак не отреагировал на это. Лишь медленно поднял глаза, словно желая убедиться, что это и правда боевое оружие. «Стреляй, если хочешь, но что ты этим добьешься? Как минимум, мне будет приятно». «Может быть, но кораблей своих ты не увидишь. Этот ученый, он тот еще раздолбай. Пока мы летели сюда, несколько раз чуть не заблудился. Про Кейт я вообще молчу, она не в курсе, как попасть в Унабург. Ты можешь пытать меня, это правда, но племя не может ждать, пока я сломаюсь. К тому времени, как ты услышишь от меня хоть слово, колонна отъедет достаточно далеко, чтобы ты смог долететь до города и вернуться обратно». Том замолчал, позволив Кайлу переварить все сказанное. Он видел, как его бывший подчиненный прямо-таки кипит от ярости. В нем сейчас боролись два желания – убить Тома и заполучить корабли. К счастью, второе оказалось сильнее. «Допустим», — он медленно убрал пистолет. «Только допустим. Что же ты хочешь? Свободы? Меня ты не отпустишь, я знаю. Глупо было бы даже пытаться просить об этом. Но вот Кейт и Мартин, они ведь тебе ничего плохого не сделали. Дай слово, что сохранишь им жизнь, а меня убьешь быстро». Кайл вдруг улыбнулся. «А ты и правда не боишься смерти, да, Томми?» «Удивительно. Я ведь не верил. Но да ладно. Хорошо, договорились. Я даю тебе слово, что не убью этих двоих. Касательно тебя, сделаю все возможное. Ну а теперь я хочу узнать точные координаты города. И не думай, что сможешь меня обмануть». Том назвал координаты. Разумеется, и близко не те, которые нужны были Кайлу. Однако сказано это было вполне правдоподобно, и разведчик собрался пойти к радарной станции, чтобы проверить их. Для охраны пленников он оставил двоих, приказав им стрелять в случае чего. Дверь захлопнулась, и воцарилась напряженная тишина. Том выждал немного и заговорил. «И как же именно произошел захват власти?» Ему не ответили. Израненный Виктор без сил лежал на полу своей клетки, а охранники смотрели на Тома с явным презрением. «Что, даже ответить не можете бывшему командиру?» «Ясно. Хотя на самом деле я не очень-то понимаю, чем заслужил такое отношение к себе. Ты холоднокровный ублюдок, который, не задумываясь, застрелил Итана, хорошего парня, нашего друга. Его можно было спасти», – прошипел один из них, которого звали Джо. «Вас там не было, и вы понятия не имеете, о чем говорите», – вздохнул Том. «Впрочем, неважно. Со мной все понятно, но, Кейт, развяжите ее хотя бы. По условиям договора ее все равно отпустят». Охранники рассмеялись. «Ты что, и правда такой тупой?» – воскликнул второй здоровяк по имени Трой. «Да Кайл скорее поцелует Тругера в задницу, чем отпустит их. Впрочем, он сдержит слово и не убьет их. Есть варианты получше». «Это какие, например?» Том говорил спокойно. Он все это прекрасно предвидел и сам, но пока лучше продолжать строить из себя тугодума. «Отдадите их монстрам? Тем же Тругерам, да?» «Был такой вариант, но есть и получше. Наш босс – мужик с фантазией. Через несколько часов колонна должна будет достичь маршрута племени лесных охотников». Трой замолчал, как бы давая возможность пленнику самому догадаться о дальнейшем. Том хмыкнул. «Каннибалы, значит? Интересно. Хорошо, что я и не рассчитывал на то, что Кайл сдержит свое слово». «А на что же ты тогда рассчитывал?» – слегка нахмурился Джо. «На поддержку старых товарищей». Том дал знак, и уже давно пришедший в себя Виктор собрал все последние силы, чтобы подскочить на ноги и, высунув руки из решетки, схватить Джо за шею. Трой бросился к нему на помощь, но Том перекатился по полу и ударом ноги свалил его на пол. Руки у него по-прежнему были связаны за спиной, но ногами никто действовать не мешал. Том поднялся и, не мешкая ни секунды, ударил тяжелым ботинком в горло Троя. Тот захрипел, пытаясь вдохнуть воздух. Лицо его стремительно багровело. В этот момент Джо сумел освободиться от хватки Виктора и уже тянулся к своему автомату. Рефлексы не подвели Тома и сейчас. Ударом ноги он выбил оружие. Автомат с грохотом улетел в дальний угол. Зная, что сильно пожалеет об этом в дальнейшем, Том все-таки ударил Джо головой в нос. Что-то хрустнуло, и кровь залила лицо разведчика. Он снова привалился к клетке, захлебывающейся собственной кровью и оглушенной. Голова Тома взорвалась сотнями искр, его повело в сторону. Перед глазами все плыло, но он все же сумел разглядеть то, как Виктор сквозь прутья решетки душит синеющего Джо. Когда разведчик перестал сопротивляться и упал, Том подошел к клетке, и Виктор дрожащими руками все-таки смог развязать веревку. Потом пошло легче, и через несколько минут все пленники были свободны. Трой все еще продолжал корчиться и хрипеть на полу. Теперь его лицо было синевато-серым. Он обезумевшими глазами смотрел на бездыханное тело Джо. «Нет», – прохрипел он, видя, что к нему подходят. «Не надо! Пожалуйста!» «Не убивайте! Я не хотел! Это все Кайл! Он заставил меня!» Говорить ему было явно тяжело. Он стонал и кашлял, чуть ли не через каждое слово. Том наклонился над ним. «Я не убью тебя, если скажешь, сколько в племени людей, которые верны Кайлу». «Не так много», – Джо снова закашлялся. «Мы, то есть они, держат всех в страхе, их десятка два, не больше». Том резко выпрямился и достал взятый у Троя нож. «Ты обещал!» Джо содрогнулся, смотря на блестящее лезвие. «Что я не убью тебя, это верно», – кивнул Том. «Но неужели ты и правда такой тупой, что думаешь, будто тебе простят то, что ты натворил? Но обещание есть обещание. Потому о тебе позаботится Виктор».